Да бог с ним, с Гуго. Вы мне лучше скажите, мистер Холмс, что если бы мы завтра все вместе пошли бы к Степлтонам? Они приглашали нас с Ватсоном к обеду. Ну, конечно, они будут рады видеть и вас. К сожалению, это невозможно. Завтра я должен уехать и забрать с собой доктора Ватсона. Как? Я в первый раз слышу. Увы, Ватсон, это совершенно необходимо. Ну, тогда и я не останусь. В Баскервиль-холле жить одному не очень-то уютно. Нет. Вам нельзя покидать свой пост, сэр Генри. Вы же дали слово слепо повиноваться мне. Ну, хорошо, я останусь. Но что я еще должен сделать? Сидеть опять дома? Нет. Вы можете пойти к Степлтонам, сэр Генри. Туда поезжайте на лошадях. Затем отошлите коляску обратно и скажите, что домой пойдете пешком. Через болото? Угу. Ночью? Да. Да, но вы же сами столько раз удерживали меня от этого. А теперь можете идти спокойно. Я настаиваю на этом, потому что уверен в вашем мужестве. Ну, хорошо, я сделаю так, как вы хотите. И если вы дорожите жизнью, возвращаясь обратно, не сворачивайте с тропинки, которая ведет из Мэрипитхауса к Гримпенской трясине. Все будет исполнено в точности, мистер Холмс. Спокойной ночи, джентльмены. Спокойной ночи, сэр Генри. Спокойной ночи. Ватсон, подождите минутку. Ватсон, вам никого не напоминает портрет Гуго Баскервилля? Вот, смотрите, я прикрою локоны и шляп. Силы небесные! Да ведь это Степлтон! Ага, разглядели. Поразительно! Как будто его портрет! Он тоже Баскервиль. Это совершенно очевидно. И метит в наследники. Безусловно. Этот случайно попавшийся мне на глаза портрет помог мне восполнить один из самых трудных пробелов. Так значит, Степлтон? Да, да, он убийца. Неужели вы до сих пор не догадывались, Ватсон? Нет, ни на минуту. Постойте, подождите, Холмс. Стало быть, человек в кэбе тоже Степлтон? Да, он. Степлтон рассчитывал, по-видимому, разделаться с сэром Генри в Лондоне, но когда увидел, что я вмешался в это дело, то счел за благо уехать и здесь опутать сэра Генри своими сетями. Но почему же вы его не арестовали, Холмс? Ведь он был в ваших руках. А что бы это дало нам, Ватсон, дорогой? Мы же ничего не можем доказать. Нас поднимут на смех в суде, если мы явимся туда с фантастической историей о собаке-призраке и подкрепим ее такими уликами. А смерть сэра Чарльза? Но мы-то знаем, что он умер от страха. Но как убедить в этом 12 тупиц, которые в суде будут присяжными заседателями? На чем основаны предположения о собаке? Прямой связи между собакой и гибелью сэра Чарльза и Селдона нет. Никто этой собаки не видел. У нас нет доказательств, Ватсон. Что же вы намерены предпринять, Холмс? Я уже все обдумал. Мой план почти готов. Большие надежды я возлагаю на Лоуру Лайонс. Я собирался к ней, но вы меня опередили. Кстати, я не успел вас расспросить. Что вы от нее узнали? Особенно похвастаться я не могу. Она признала, что назначила сэру Чарльзу свидание в день его смерти. Говорит, что хотела просить у него денег на развод с мужем. О, это очень важно. Я не знал, что она хотела развестись с мужем. Так, так, любопытно, любопытно. Вы, вероятно, знаете, что Степлтон в большой дружбе с миссис Лайонс? Нет, я ничего об этом не слыхал. А это факт. Они встречаются, обмениваются письмами. Вообще, между ними полное согласие, что дает нам крупный козырь в руки. Можно было бы пустить этот козырь в ход, чтобы воздействовать и на жену Степлтона. На жену? Да. Женщина, которую он выдает за свою сестру, на самом деле его жена, Ватсон. Я ничего не понимаю. Видите ли, Степлтон, рассказав вам часть своей биографии, сделал огромную ошибку. Я ведь навел справки и узнал, что у него действительно была школа на севере Англии, и что там разыгралась эпидемия, и несколько учеников умерло, после чего директор и его жена, фамилия у них была тогда другая, Ванделер, скрылись. Все их приметы совпадают в точности. Он счел за благо переменить фамилию и для выполнения своих целей решил жену выдать за сестру. Теперь я понимаю, почему Степлтона привело в такое бешенство ухаживание сэра Генри за его мнимой сестрой. Ну, разумеется, Ватсон. Да, но почему же она пыталась предупредить сэра Генри об опасности и умоляла его уехать отсюда? И она же послала ему предупреждение в Лондоне. Помните письмо? Конечно. Значит, она все знала и противилась планам своего мужа. Да, и он ей, разумеется, не доверял. Вот почему он и обратился к Лоуре Лайонс. Но когда Лоура узнает, что Степлтон женат и обманывает ее... Ну, впрочем, не будем заглядывать в будущее. Надеюсь, что завтра победа будет за мной.